Глава 13. За мной ехали машины, и теперь, увидев магическую свистопляску, они били по тормозам и пытались развернуться, чтобы не попасть под удар. Мотоциклисты заворачивали, катаясь вокруг меня, пока их напарники вываливали на меня свои заклинания. Накрыв болт защитным куполом из четырех стихий, чтобы не повредить технику, я приступил к уничтожению врагов. Но до моих им было далеко. Однако они прикрывали ото всех стихий, пусть слабо, в лучшем случае срезая четверть ущерба, но и я не собирался без стихийной магии. Зачем размениваться на зрелищные чары, когда можно все сделать проще и дешевле? Создав крохотное силовое поле на уровне шеи одного из мотоциклистов, я перешел к следующему. Тот, напоровшись на висящие в воздухе чары, захрипел, схватился за горло, а уже через миг отсеченная голова в шлеме покатилась по асфальту. Мотоцикл завалился на дорогу, придавив ногу чародею. Остальные тут же брызнули в стороны. Подхватив телекинезом оторванную голову, я прямо ей забил поврежденного мага. Удары приходились в грудную клетку. Шлем влетал в пассажира, как футбольный мяч, запущенный самым сильным ударом профессионала. Так что если после первого удара врагу отбило дыхание, то уже после седьмого вмятые ребра прорвали куртку и вышли из спины. Все это время меня продолжали поливать чарами, которые бессильно разбивались о защиту. Но все же стоило признать свое дело, нападавшие знали. Артефакты стали нагреваться от переизбытка перерабатываемой мощи. Используемое в качестве основы белое золото так может деформироваться. Правда, при такой интенсивности атак не раньше, чем часа через три. Новый захват телекинезом, и второй водитель слетел с мотоцикла, болтая ногами в воздухе. Одновременно с этим я превратил голову в шлеме в наполовину магический череп, который с громким замогильным хохотом щелкал челюстями и бросился на ближайшего мага. Шлем жертвы оказался моментально прокушен, развалился в крошево, и в следующий миг посреди магического буйства зазвучал отчаянный крик. Призванный череп добрался до плоти и пожирал ее, стягивая с головы чародея. Тот ослеп, стал швыряться заклинаниями во все стороны, распугивая коллег, а в конце и вовсе попытался зажарить череп огненными ладонями, чем сам себя и добил. Осталось три мотоцикла и шесть человек на них. Из плотного круга, который изначально держали нападавшие, пока их было пятеро, теперь получалась редкая цепочка. И то я физически ощущал, как управляющие транспортом люди готовы вывернуть руль и умчаться прочь. Чары сна легли на первого, кто попал мне в поле зрения, и мотоцикл рухнул, скользя по дорожному полотну, растирая зажатую ногу водителя в неаппетитный фарш, растекшийся по асфальту. А вот маг за спиной уснувшего успел спрыгнуть и, плюнув на все со всех ног, бросился прочь. Молния рухнула с небес, осветив пространство и оглушив мощнейшим раскатом грома. Артефакты жертвы снизили потенциальный ущерб, но три четверти от удара молнии — это все равно очень много. Так что задымившаяся головешка, только что бежавшая от меня, качнулась и, рухнув на асфальт, рассыпалась пеплом. Один мотоцикл тут же сорвался прочь, но наткнулся на возведенную на пути стену. Стихия земли? Конечно. Но артефакты никак не прикроют, если ты на полной скорости врезаешься в препятствие. Переднее колесо, руль, вся передняя половина мотоцикла сложилась гармошкой, войдя в тело водителя. Его пассажир перелетел через голову погибшего и рухнул на выросший из асфальта металлический кол. Последняя пара нападавших, вместо того, чтобы убегать от меня, наоборот, решилась меня сбить. Я спокойно смотрел, как опустил голову мотоциклист, выжимая из своего транспорта максимум скорости. Сидящий за его спиной чародей взмахнул руками, спрыгивая на землю, и тут же покатился по асфальту. А его напарник все летел на меня, пока не въехал на созданное мной силовое поле, сработавшее в качестве трамплина. «А-а-а!» — донесся до меня крик мужчины. Мотоцикл полетел в одну сторону, его хозяин — в другую, и если тяжелая техника просто шлепнулась на дорогу, разбрасывая искры и скрежеща металлом, то водитель приземлился грудью на ограду. Раздался влажный хруст, и безжизненное тело замерло на месте, чтобы через пару мгновений начать сползать на землю. «Не убивай! Я все скажу!» — закричал чародей, не успевший даже встать на ноги. Он скинул трясущиеся ладони в защитном жесте. Я подхватил его телекинезом и лежащего потащила спиной по дорожному полотну, пока он не оказался почти вплотную ко мне. «Конечно, скажешь», — спокойно кивнул я, уже видя приближающиеся машины охраны правопорядка. «Мертвые не умеют лгать». Номерной знак одного из мотоциклов поднял из земли, и прежде чем поврежденный успел что-либо сделать, со свистом рассек воздух. Металлический край отсек голову и замер у самого асфальта, не повредив его. Машины полиции, воющие сиренами и сверкающие маячками, с визгом затормозили, не приближаясь, но при этом заслоняя собой меня от нарушенного потока транспорта. Мужчины в форме выскочили из своих автомобилей, но не спешили ко мне приближаться, впечатленные тем, что я здесь устроил. Но я еще не закончил. Вытряхнув голову из шлема, я поднял ее за волосы и направил в нее печать. «Кто приказал тебе напасть на меня?» Голова, глядящая на меня пустыми глазами, раскрыла рот. Кого-то из полицейских стошнило при виде этой картины. Отбросив останки, я вернулся к мотоциклу, сел на него и завел двигатель. «Иван Владимирович, куда вы?» — услышал я крик полицейского со знаками лейтенанта на плечах. «Мне нужно нанести визит», — ответил я. «Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете обратиться в службу имперской безопасности. До свидания, господа». И стоило мне выкрутить рукоять, болт сорвался с места и легко проскочил между автомобилями полиции. Нажав на тормоз, я сбросил скорость. Мотоцикл прочертил на дороге черную черту, меня чуть повело в сторону, и из-под колес вздыбился дымок. Остановился я прямо перед коваными воротами дворянского особняка. Дежурящий в будке охранник напрягся, потянулся к оружию, но рухнул на месте, погрузившись в сон. Я же слез с болта и, примостив шлем на руль, легко перемахнул через ограду и направился прямиком в сторону дома. Никто не поднимал тревоги, а потому прогуливающиеся с собаками охранники никак на мое появление не отреагировали. Расслабились, не встречаясь с угрозами, видимо, решили, что раз я попал на территорию, то имею полное право на это. Дежурный ведь тревожной кнопки не нажал. Не став тратить магию еще и на них, я спокойно прошел к крыльцу. Мне не открыли навстречу, но я не постеснялся усилить запястье и просто сломать замок. Толкнув створку, я вошел в гостиную и легким ударом по шее отправил подскочившего на ноги слугу в сон. Убивать не стал. Это ни к чему. Магический взор помогал сориентироваться в чужом доме, так что я целенаправленно поднялся на второй этаж, где отправил в объятия Морфея еще пару человек. Снизу раздался топот. Охрана, следившая за помещениями по камерам, всполошилась, но было уже поздно. Ногой выбив дверь в хозяйские покои, я поставил новое силовое поле за спиной, отсекая возможную подмогу. А сидящий за столом мужчина подскочил на ноги, растерянно глядя в мое лицо. Рядом с ним находилась женщина, которая испуганно прижимала салфетку к лицу. — Чем обязан визиту, Иван Владимирович? — напряженным голосом спросил дворянин. — Не припомню, чтобы звал вас в гости. — Как же не звали, Дмитрий Васильевич? — усмехнулся я. — 5 мотоциклов, 10 человек, половина из которых не слабо одаренные. Как по мне, это было очень настойчивое приглашение. Супруга взглянула на хозяина особняка с еще большим ужасом. — Дорогой, что ты наделал? — спросила она. — Во что ввязался? — Не переживайте, Александра Евгеньевна. Чуть наклонив голову, я приложил руку к груди. — Я уверен, что обстоятельства вашего вдовства будут сочтены уважительными. — Вы мне угрожаете? — налившись кровью, произнес Сухарев. «В моем же доме? При моей супруге?» «Предпочитаю ставить точку в начатых делах, когда представляется возможным», — ответил я. «Но для начала я, как дворянин дворянину, предлагаю решить все наши разногласия. К примеру, если вы назовете мне причину, по которой послали за моей головой убийц. Моровы и Сухаревы не враждовали. Я даже не подозревал о вашем существовании до сегодняшнего дня. Так в чем реальная причина?» «Дима, что ты наделал?» — воскликнула супруга. «Куда ты опять влез?» Она резко поднялась с места и, бросив салфетку на стол, обернулась ко мне. «Иван Владимирович», — выговорила женщина, пылая яростью ничуть не меньше супруга, — «Дмитрий вам все расскажет. Прошу вас не трогать семью. Я даю вам слово, что мы не знали». Я взглянул на нее, затем перевел взгляд на главу рода. «Дмитрий Васильевич, я жду вашего слова». Он глянул на жену, бросил взгляд на семейный портрет, висящий на стене. «Я не могу вам ничего рассказать, Иван Владимирович. Иначе нас всех все равно убьют», — произнес он. Я спокойно кивнул. «Если вы умрете, Дмитрий Васильевич, вы все равно мне все расскажете», — произнес я. «Мертвецы не могут скрыть правды от мага смерти. Но раз вы сделали выбор...» Я поднял руку, но Александра Евгеньевна бросилась ко мне в ноги и повисла на запястье. «Нет, прошу вас, не надо. Он все расскажет, Иван Владимирович. Только не убивайте». Вид женщины, умоляющая снисхождение, не тронул меня. Оба они были слабыми магами, всего второй узел. Пожелая я, и оба умрут по щелчку пальцев. Зато супруга, вставшая на колени передо мной, готовая на все, лишь бы спасти своего мужа, оказалась действеннее угроз. «Я», — обреченно выдохнул Дмитрий Васильевич, устало опускаясь в свое кресло, — «я все скажу, Иван Владимирович». В силовое поле за пределами помещения продолжали ломиться охранники. Я был уверен, что к особняку уже мчится служба имперской безопасности, но и устраивать бойню я не хотел. Если я буду лично гоняться за каждой продажной тварью в стране, когда мне заниматься своими делами? В Российской империи существуют профильные ведомства, которые должны это делать без моего участия. Им за это платят весьма серьезное жалование. Вот и заставим их работать. Вытащив телефон, я немного покопался в настройках, после чего включил видеозапись и, поставив аппарат на стол так, чтобы Сухарев попал в кадр, подал руку его супруге. «Поднимитесь, Александра Евгеньевна», — обратился я к женщине, все еще стоящей на коленях и даже не пытающейся утереть бегущие по щекам слезы. «Сейчас ваш муж даст показания на камеру, и я покину ваш дом. Дмитрий Васильевич, начинайте говорить». Хвала высоким технологиям этого мира. Запись сразу же загружалась в облако. Даже если у меня отберут телефон, откровения Сухарева останутся в мировой сети. А одна копия сразу же отправится Венедикту Кирилловичу Солнцеву. Уж тот найдет способ ее правильно опубликовать. «Это началось давно», — вздохнул Дмитрий Васильевич. «Я тогда только получил должность в Генеральном штабе Российской империи. Ко мне подошли люди и велели прикрыть колонну с будущими рабами, которые следовали в Турцию. Я выполнил этот приказ и получил за это деньги». Самую крупную плату за все время своей карьеры на тот момент. «Вот на какие деньги ты оплатил наш особняк в Сухуми?» — не сдержал реакцию его супруга. Видимо, прекрасно сопоставила время и связала два события в одну цепочку. «Да», — опустив веки, выдохнул Сухарев. «Кто отдал вам тот приказ, Дмитрий Васильевич?» — уточнил я, уже ощущая, что на территорию особняка заехали сотрудники службы имперской безопасности. «Генерал Севастьянов», — произнес мужчина. И, поняв, что отступать ему больше некуда, Дмитрий Васильевич продолжил свой рассказ, уже не делая в нем пауз. Он называл имена завязанных в схеме людей, места передачи будущих рабов туркам и время, когда они пересекали границу. Вспоминал каждый полученный перевод всех офицеров, дворян. А потом перешел к тому, о чем большинство благородных семей предпочло бы молчать. Дмитрий Васильевич Сухарев стал называть имена членов Ковена магов крови, которым он через генеральный штаб поставлял людей. Я слушал его и думал о том, что, похоже, сам того не зная, наткнулся на золотую жилу. Если раньше я только подозревал, что в деле замешаны высокопоставленные дворяне, теперь у меня были имена. И я уверен, когда запись попадет в руки службы имперской безопасности, часть ее офицеров решится пустить себе пулю в голову. Просто ради того, чтобы не сдать кого-то еще и не привести мстителей к своей семье. Дмитрий Васильевич был маленьким винтиком огромной системы. Однако за годы своей второй работы он не только получал деньги, но и собирал доказательства. Когда понял, что его могут в любой момент убрать, как слишком много знающего. «Все хранится здесь, Иван Владимирович», — произнес он. «У меня в кабинете. Я отдам вам доказательства. Вы можете делать со мной все, что угодно, пока лечите, убейте. Сотрите в порошок. Только прошу, не трогайте мою семью». Александра Евгеньевна уже не плакала. Она была в полном ужасе от осознания, что творил ее супруг, и не могла даже моргать от шока. В мое силовое поле уже никто не ломился. Охрану повязали налетевшие на особняк люди с каким-то новым для меня шевроном. «Я дал слово, Дмитрий Васильевич», — напомнил я, взяв телефон в руки. «Вы мне все рассказали, и я не трону ни вас, ни вашу семью. Спасибо за вашу исповедь». И, выключив запись, я убрал силовое поле. В комнату тут же вошли мужчины в масках с оружием наперевес. Они без слов заломили дворянину руки, застегнули блокираторы на запястьях его жены. Лишь меня они обходили не трогая и, кажется, даже не глядя в мою сторону. «Иван Владимирович», — обратился ко мне Дмитрий Васильевич, когда его заставили встать на ноги. «Доказательства в тайнике за картиной в моем кабинете. Шифр 1762». Обоих Сухаревых выбили из столовой, в которой прошел их мрачный ужин. Ко мне приблизился один из прибывших бравых парней и протянул телефон. «Это вас, Иван Владимирович», — объявил он. Взяв аппарат в руку, я прислонил его к уху. «Моров слушает». «Иван Владимирович, спасибо за ваше вмешательство в это дело», — произнес наследник престола. «Я готов лично заверить вас, что эту заразу мы выжжем с корнями. Мои люди сейчас закончат с особняком. Прошу им не мешать. Вы можете покинуть дом Сухаревых». И больше ничего не говоря, он положил трубку. Я вернул телефон бойцу и спокойно последовал на выход. Уже на крыльце зазвонил мой личный аппарат. «Добрый вечер, Венедикт Кириллович», — произнес я, приняв вызов. «Иван Владимирович, я надеюсь, вам понравился результат устроенного вами представления», — весело усмехнувшись, сказал глава рода Солнцевых. «Я начал трансляцию, как только понял, что попало ко мне в руки. Поверьте, Иван Владимирович, я в долгу не останусь». «Мне ничего не нужно», — ответил я. «Конечно, конечно», — слишком поспешно согласился тот. «Приглашаю вас посетить мой дом завтра, скажем, часа в 3». Я задумался на несколько секунд, проходя к болту, который никто не посмел трогать. «Я подумаю, Венедикт Кириллович, и спасибо за помощь». Московский особняк рода Романовых. «Виктор Константинович», — поклонился великому князю, вошедший в кабинет мужчина. «Я закончил собирать информацию, устроенные его императорским высочеством проверки завершены. Ни один из привлеченных специалистов не нашел улик, указывающих на убийство». Великий князь кивнул, выслушав сообщение, а затем достал из ящика стола тонкую папку. «Благодарю за службу. Как и было обещано, это твое». Подчиненный глубоко поклонился, принимая награду. «Безмерно благодарен, ваше высочество». Когда за посетителем закрылась дверь, Виктор Константинович взглянул на лежащую в том же ящике шкатулку. Приоткрыв ее настолько, чтобы было возможно заглянуть внутрь, втянул из нее немного магии и захлопнул крышку. Сила императора, заключенная в накопитель, несколько мгновений бушевала внутри великого князя, пока не улеглась, войдя в общий поток магии. «Эх, Федор, Федор!» — с искренним разочарованием вздохнул он. «Зря ты меня не послушал». Поднявшись из-за стола, хозяин кабинета направился в свои покои, где его дожидалась к ужину супруга и старшая дочь. Горюющая по погибшему монарху младшая семья правящего рода в такой тяжелый для страны период должна быть вместе. А империя? А империя будет жить, какой бы император ни сел на ее трон. До коронации нового правителя времени еще хватает, и за этот срок еще многое может произойти.